Несколько часов спустя. «У тебя крепкий вестибулярный аппарат», — измученным голосом пробормотал Артем, сидя на скамье под кроной большого дерева, которое обеспечивало спасительную тень. «Чем бы это ни было, но у вас он, похоже, слабый», — улыбалась довольная Лена, махая своей шляпкой и остужая Артема. Парень выглядел бледным и мокрым от пота, а вот Лена была в порядке, даже полна сил и жаждала еще аттракционов. За прошедшее время они опробовали многие аттракционы, но больше всего Лене понравились самые экстремальные. Девушка едва ли не визжала от восторга. «Не привык я к такому». «Наверное. Я с 17 лет училась летать, используя свою силу». Улыбнулась она и посмотрела на проходящих мимо людей. «Тут так хорошо, так мирно и спокойно. Можно мы потом приведем сюда Аму?» «Еще один заход по аттракционам я не переживу». От одной лишь мысли об этих ужасах ему стало плохо и закружилась голова. Но вдруг его плечо обхватила Лена и уложила парня головой себе на коленки. «Отдохните, господин». Девушка немного смущалась, что было видно по красным кончикам ушей, но при этом мило улыбалась. «Спасибо. Похоже, я все-таки поймал солнечный удар». Пробормотал он и закрыл глаза. Лена же продолжала гнать на него прохладный воздух, махая шляпкой. Но буквально через минуту замерла и напряглась. «Что случилось?» — приоткрыв глаз, спросил он. «Слышу ребенка. Он в беде». «Пошли». Артем тут же ожил и вскочил со скамьи. Чувствовал он себя плохо, но не настолько, чтобы лежать овощем. «Да». Девушка быстро поднялась и повела парня в сторону туалетов. Это было небольшое здание с двумя дверьми, одной для мужчин и второй для девушек. «Заперто». Парень крутил ручку в женский туалет, но он не открывался. Придется выбивать. «Подождите, я сама». Лена сосредоточилась и закрыла глаза. Механизм был для нее незнакомым, неизученным. Но в межмирии она не раз открывала замки, включая дверные. Вдруг раздался щелчок. «Готово». «Отлично, спасибо». Парень тут же открыл дверь и кинулся внутрь. Там стоял мужчина около 50 лет. Выглядел доброжелательно, одет хорошо, да и на вид приятный человек. Увидев Артема, он доброжелательно улыбнулся. «Простите, но это женский туалет». «Тогда что ты здесь делаешь?» Скрытно снимая на камеру телефона, ответил парень и окинул взглядом помещение. 4 кабинки, да ряд раковин. «Внучка, пипи захотела». Мужчина все так же добродушно улыбался. «Да? А почему я слышал крики о помощи?» Артем медленно двигался к мужчине, и того это напрягало. А после вопроса парня у него дернулась бровь. «Вам послышалось, молодой человек? Или вы ошиблись?» «Да, это полиция будет разбираться. Я уже вызвал ее». После слов парня мужчина выхватил миниатюрный шокер из кармана и кинулся на Артема. Но скоростью и силой он не отличался. И через пару мгновений уже лежал на полу, держась за живот. «Все хорошо, ты спасена», — раздался голос Лены. Артем обернулся и увидел, как из туалетной кабинки девушка выводит девочку лет 12. У нее была красная кожа вокруг губ и заклейкой ленты, которую наклеил маньяк, чтобы та не орала. Но Лена ее сняла. «Он больше не причинит тебе вреда, не беспокойся». Для наглядности Артем пару раз пнул мужчину по ребрам. В этот момент в туалет вломилось 3 мужчин, один из которых с автоматом. «Всем стоять!» — рявкнул полицейский. «Это педофил». «Похитил девочку, я все заснял на камеру телефона», — сходу заявил парень и протянул телефон.